Добрый вечер, уважаемые сети зрители. Это прямая трансляция по вещательной технологии сетивизора из студии onlinetv.ru первого интерактивного телевидения. Мы продолжаем цикл наших познавательных программ в рубрике «Это любопытно». И сегодня мы будем говорить о явлении, которых в наших учебниках истории раньше называлось татаро-монгольским игом, а в новых будет именоваться системой политической зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Русь и Орда, их отношения – тема нашей программы. Наш гость – доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Данилевский. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот сразу, вам определение какое больше по душе, какое наиболее корректное, наиболее адекватное вам представляется? Я думаю, что вот новое определение, но более корректное, хотя там в скобочках дается так называемое ордынское иго. Все-таки сохранилось. То есть слово иго сохранилось. Да, вот сохранили. В связи с этим у меня следующий вопрос. Слово «иго», оно что означает и когда оно появилось вообще? Буквально наша слово... история, оно вообще имеет эмоциональную коннотацию. Как вообще это корректно в исторических документах это слово употреблять? Понятно. Само слово «иго» обозначает «ярмо», то, что вешается на шею скоту. Но оно не русского происхождения, кажется. Судя по всему, нет. Судя по всему, нет, не славянское. Само такое вот выражение «татаро-монгольское иго», оно было введено в оборот, судя по всему, все-таки Николаем Михайловичем Карамзиным. Но Карамзин, он не был историком-ученым, скажем так. Да? Он все-таки был литератором. Написал потрясающую историю классным литературным языком. Предшественник Бориса Акунина. Да, да, в какой-то степени, да. И, собственно говоря, до него этот термин не использовался в русской литературе, хотя в источниках он встречается, но встречается в такой форме, как работное иго. То есть это рабская зависимость. Это термин, который был взят из Библии. Впервые, кажется, он употребляется в казанской истории, когда упоминается как раз об ордынском иге, но там упоминается это еще и в другом контексте, о том, что работное иго возложил Иван III на Новгород. Так что это не привязано только к монголам, только к Орде. Николай Михайлович Карамзин, он использовал такой оборот, хотя впервые в литературе, в такой околонаучной, или, скажем, в источниках, это, наверное, Ян Длугаш, польский историк. Это конец уже 15 века, 70-е годы 15 века, когда он написал тоже о работном иге. Но это термин, который не приживался до Николая Михайловича Карамзина. Конечно, это образ, это такая метафора, это не научный термин, который, правда, прижился у нас и достаточно широко использовался. Так же, как и тоже такой своеобразный очень термин «монголо-татары», он появляется в XIX веке, когда ученые попытались ликвидировать вот этот вот разрыв между самоназванием «монголы» и термином «татары», который встречается в летописях при описании ордынского нашествия. Появился тогда совершенно дикий термин «татаро-монголы». И, соответственно, «монголо-татарское иго» или «татаро-монгольское иго», по-разному его употребляли. Но это, конечно, не научный термин. То есть это термин позднего происхождения? Да, это позднее происхождение, и это больше такое эмоциональное, оценочное суждение, я бы сказал, чем термин. Что касается зависимости русских земель от Орды, да, это гораздо более корректное высказывание. Хотя, надо сказать, тоже оно приживается очень медленно у нас. И совсем недавно еще шли споры, там, входили земли, скажем, северо-восточной, юго-западной Руси в состав Улус-Аджучи или не входили. Но по всем признакам входили. По всем признакам входили. Многие обвиняют современных историков, которые писали концепцию единого учебника истории, что этот термин – это уступка современным татарским ученым, татарским историкам и вообще моде на политкорректность. Ну, я бы так не сказал, потому что вообще просто это некорректный был термин. Татаро-монгольское иго. Да, да. И татары, скажем, современные, а это татары, которые имеют разное этническое происхождение. Казанские татары – это не крымские татары. Крымские татары – это не венгерские татары. Венгерские татары – это не сибирские татары. Понимаете, это разные этносы, которые когда-то в свое время попали под власть Великой Монгольской империи, как и все покоренные народы были названы татарами. Ясно. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сейчас прямой эфир, в котором вы можете принять непосредственное участие, позвонив нам по телефону 8-499-918-4378, 8-499-918-4378, или связаться с нами с помощью зеленой кнопки «Звонок в студию», которая находится чуть ниже экрана, в котором ведется трансляция эфира. Также вы можете оставлять свои вопросы и комментарии на стене этой программы на нашем сайте onlinetv.ru. И сейчас я предлагаю вам, уважаемые сетезрители, ответить на вопрос. Влияние Орды на Русь было, и два варианта ответа, скорее положительным или скорее отрицательным. Повторяю. Влияние Орды на Русь было скорее положительным или скорее отрицательным. В конце программы мы подведем итоги голосования, и наш гость Игорь Николаевич также прокомментирует его итоги. И еще я хотел бы вам напомнить, что зарегистрированные сетезрители имеют возможность продолжить голосование после завершения эфира. Игорь Николаевич, вот расскажите, пожалуйста, про то, как монголы начали свое движение из степи Центральной Азии. Меня давно занимал вопрос. Жили племена в степях Центральной Азии, Центральной Евразии, точнее. Внутренняя Монголия. Внутренняя Монголия. И почему они начали движение? Пришли в движение огромные массы людей в Китай, на Запад двинулись. Что послужило причиной? Это был некий пассионарный сдвиг, взрыв, точнее, по Гумилеву, или это изменения климата привели? Вы знаете, ну, конечно, это замечательный совершенно термин насчет пассионарного взрыва. Я понимаю, насколько популярна теория Льва Николаевича Гумилева. Там только одна беда, ее никак нельзя формализовать, эту теорию. Формализовать это как? Ну, то есть ее нельзя проверить, нельзя опровергнуть. То есть она... То есть научность ее... Попперу, да, она стоит вне научных таких утверждений. Насколько науки? Да. Дело в том, что вообще это было не первое такое движение. Кочевые племена, которые занимались отгодным скотоводством к северу от Китая, они неоднократно ходили в дальние походы. Собственно говоря, великое переселение народов. Это дорожка была протоптана уже. Тот же самый процесс, да, когда, скажем, Сюнну начали объединять вокруг себя племена. Причем там племена были и тюркоязычные, и монголоязычные, и раноязычные. И потом образовался колоссальный такой конгломерат. Это чуть, скажем, восточнее Уральского хребта. Это гунны, которые захватили практически всю Европу. Ну, гунны, вот они дошли дальше монгол. Я прошу показать карту завоевания монголов. Гунны дошли практически до Франции. Да. Вот у нас картинка. Да. Они создали колоссальную, Аттила создал колоссальную империю. Именно на Катулонских полях их только остановили, римляне с варварами. Ну, вы знаете, в общем-то, это объединение вполне нормальное. Шла борьба прежде всего за пастбище. Потому что отгонное скотоводство, оно непосредственно связано с тем, какие площади пастбищ имеются у того, кто владеет стадами. Потому что стада надо где-то выпасать. И всегда эта борьба идет за пастбище. Они образуют обычно очень большие такие объединения, которые, правда, быстро распадаются. Вот Монгольская империя – это, пожалуй, такой пример, когда удалось создать огромное государство. Вот в период расцвета, при хане Хубилае, это территория, которая, ну, по моим прикидкам, где-то раза в 2-2,5 больше, чем Союз Советских Социалистических Даже Республик. Даже так? Да. Я думаю, что это, наверное, самое большое государственное объединение, с которым вообще имело дело человечество. Это колоссальное, конечно, объединение. А, извините, оно было сильно централизовано или это все-таки аморфное такое образование? Нет, оно было достаточно мощно централизованное. А как в те времена, правда, при тех после средствах Кубилая, связи, как это было вообще возможно? Оно начинает распадаться. Ну, во-первых, была создана единая система жесткой вертикали подчинения, скажем так. Вертикаль власти. Вертикаль власти. Современным языком говоря. Чингис, он создал, конечно, гениальную совершенно систему, когда только один род имел право на владение всеми территориями, которые будут покорены. Все прочие роды, как и члены, младшие члены этого рода чингизидов, они считались рабами и холопами главы государства. То есть там равных ему не было. Вот. Никто не имел права распоряжаться этими территориями за исключением самого императора и хана, тех людей, которым он передавал право на распоряжение какими-то территориями. Там была достаточно четкая система управления. Все было разбито на крылья, на улусы. Улусы передавались в держание чингизидам. И один из самых больших улусов, это как раз вот был улус Джучи, старшего сына Чингиса, но поскольку там у него сложные были отношения вообще с Джочи, у Чингиса, потому что там не очень было понятно, это законный его сын или это не его сын вообще. Его жена Борте была похищена меркитами, и когда она вернулась, она уже была беременна. И там, это известная история. Да, да, достаточно часто на это обращали внимание чингизиды, которые не очень хорошо принимали Джучи. И Джучи, в общем-то, скончался раньше, чем Чингис, причем при очень странных обстоятельствах его нашли в степи с переломанным хребтом. Кто это сделал, совершенно непонятно. Хотя его наследники, они, в общем-то, обладали всеми правами чингизидов. И улус Джучи, он простирался от Аральского моря и дальше на запад, вот сколько захватят территории. Ну, про улус Джучи мы еще поговорим. Вот карта продвижения монголов. Вот мы видим, Хорошая карта. Они дошли до Адриатического моря. Да, совершенно верно. И даже, говорят, передовые отряды даже в Северную Италию видели. Да, там были Папа попытки... Папа Римский готовил уже оборону Рима. Да, были попытки высадки десанта и в Северную Италию. И, в общем-то, скорее всего, это бы все увенчалось успехом, если бы продвижение на запад не остановилось. Вот, и следующий вопрос. Почему они резко ушли назад? Это смерть хана действительно повлияла? Почему они схлынули? Да, у нас обычно ссылаются на знаменитое письмо Александра Сергеевича Пушкина Чаадаева, когда он писал, что... Рузи слонила, да, издыхающая Русь обеспечила просвещение Европы там, и так далее. Они не посмели перейти наши границы, потому что монгольские отряды, во главе которых номинально был Баты, но фактически военной операцией руководил Субадей. Субадей – это блестящий совершенно военачальник, он провел свыше 80 крупных сражений, он ни одного не проиграл. И монголы вторглись в пределы Польши, Венгрии, Болгарии пятью такими разными отрядами. Вот, карту можно показать, вот мы видим. Да, ни одно сражение не было проиграно, в том числе и битва при Шайое, при Легнице, где были разбиты объединенные войска, там венгерско-польско-немецкие. Вот, то есть продвижение было очень мощное. Блестящая организация, организация войска, организация разведки, организация снабжения, административное управление. Вы задали вопрос по поводу, как можно было управлять такой колоссальной территорией в то время. Да, действительно, для Европы это было невозможно. В Европе, скажем, скорость передвижения была, и, соответственно, скорость передачи информации максимальная 75-80 километров в сутки. Это по хорошим дорогам мощеным, которые остались еще со времен Римской империи в Европе. Если скакал гонец со сменными лошадями, там заводной конь был и так далее. Если это был большой отряд, он передвигался со скоростью где-то 25-30 километров в сутки. На Руси с дорогами, как вы знаете, сложности есть некоторые до сегодня. Да. Вот. Поэтому тут передвижение было, как правило, 25-30 километров в сутки. У монголов 300 километров в сутки. Каким образом? Была создана ямская система, система станций ямских. Вот эти самые ямы – это станции через каждые 25-30 километров, где были свежие лошади, за которыми ухаживали. И когда скакал гонец, уже служитель этой станции, слыша колокольчик на лошади этого самого гонца, он просто водил свежую лошадь, тот пересаживался из седла в седло и скакал дальше. Потом, когда русское государство развивалось, эта система полностью была перенята. Совершенно верно, потому что это на всей территории, которая вошла в состав Монгольской империи, эта система действовала. И жесткая система управления с жесткими мерами наказания за любое отклонение от существующих правил. Законы, правда, по большей части это были устные законы, которые записывались задним числом. Это Яса Чингиса, это Белык, высказывание Чингиса. Вот. Но это система, которая действовала и действовала достаточно долго. Игорь Николаевич, вот меня давно занимал вопрос, вот с тех пор, как я вообще интересуюсь историей, с Восточной Европы, Юго-Западной Руси, с Восточной Европы, как мы уже сказали, монголы сразу ушли, с Юго-Западной Руси, которую они тоже завоевали, они ушли где-то лет через 100. Почему Северо-Восточная Русь, то, что сейчас является центральной Россией, ядром русского государства, почему монголы задержались до 1480 года? В чем причина? Ну, вы знаете, тут сказать, что они задержались до 1480 года, наверное, будет некоторым преувеличением. Просто это контакты были постоянные. Дело в том, что вообще Юго-Западная Русь, вот те земли, которые входили в состав Великого княжества Литовского, это территория современной Украины, Беларуси, Литвы и часть западных российских земель, там, скажем, Смоленск. Просто я хочу сказать нашим сетезрителям, Великое княжество Литовское и Русское, это было официальное название, не надо путать с современной Литвой. Да это очень большое это преувеличение. Это была действительно территория, которая занимала территорию нынешней Белоруссии и Украины в основном. И официальным языком был древнерусский. И основная часть подданных 90%. Была православная. 90% были православные. Православные, русскоговорящие. То есть это альтернативная Русь, можно сказать. Да, это большое объединение, которая, в общем-то, строилась, судя по всему, на основаниях конфедерации такой своеобразной, потому что земли туда входили, выходили, как правило, достаточно свободно. Но они входили туда, надо сказать, не без удовольствия, потому что это территория, которая была в большей степени автономна. Мало того, Великое княжество Литовское, там несколько другие системы управления были. Вот в Древней Руси еще до монгольского нашествия, до ордынского нашествия, сложилось где-то три модели государственности основные. Это на обломках вот Киевской Руси. Но Киевская Русь сама была довольно эфемерным образованием, потому что управлять такой территорией просто было невозможно из Киева. Поэтому там сидели наместники киевского князя, они были достаточно автономны. Хотя платили дань в Киев. После того, как Киевская Русь распадается, формируются свои княжества, свои земли. А вот я попрошу сейчас показать карту вторую, Русь после Батыя, и там это очень наглядно будет видно. То есть есть новгородская земля? Есть новгородская земля, где формируется своя система управления к 1136 году. Там происходят существенные изменения, то есть фактически князь там изгоняется. Основные функции по управлению государственным, таким как Новгород, новгородская земля, это было вече, которым управляет местная аристократия, боярство. То есть такая аристократическая боярская республика. Да, аристократическая боярская республика, можно назвать ее и так. Очень большую роль, кстати сказать, играет церковь, хотя специалисты по истории Новгорода, они говорят, что это все-таки не теократическое государство, хотя архиепископ новгородский – это очень большая величина, у него хранится и казна новгородская, и эталонные меры, архимандрит принимает очень серьезное участие в управлении Новгородом, то есть главный управляющий всеми монастырями, которые входят в новгородскую епархию. Вот. Юго-Восточная Русь, там была другая система управления. То, что сейчас Юго-Западная Русь. Юго-Западная, прошу прощения. То, что сейчас составляет территорию Центральной и Западной Украины. Да. Даже, там, даже всей Украины. Да, там вся Украина практически. Там обычно говорят о том, что складывается другая несколько система управления. Она может быть сопоставима с ранее феодальными государствами Западной Европы. Это очень мощное боярство, как старшая дружина, как ближайшее окружение князя. Князь там первый среди равных. Мало того, боярство, скажем, юго-запада, оно считает, что это земли его, боярства. Вот. И, так сказать, указывают князю его место. То есть они контролируют действия князя, иногда очень жестко, вплоть до вмешательства в личную жизнь князя. Кроме того, они управляют городским вечевым собранием. Поэтому вот такой треугольник власти, князь, дружина, точнее сказать, боярство и вече, здесь явно во главе стоят бояре, которые принимают свои решения и заставляют князя выполнять свои решения. Это ближе, конечно, к крайне феодальным таким объединениям в Западной Европе. Неплохая система управления для своего времени, скажем так. На северо-востоке там складывается несколько иная система. Это Владимирские и Суздальские земли. Да, Владимиро-Суздальские земли, но сначала, скажем так, это Ростовская и Суздальская земля. Там ситуация меняется после того, как закрепляется на этой территории Андрей Боголюбский. Попрошу Андрея Боголюбского показать сейчас. Вот Андрей Боголюбский, это был первый правитель, как сказал Василий Осипович Ключевский, это первый великоросс, выходящий на историческую сцену. Но он, правда, имел в виду не этническую принадлежность Андрея. Андрея Боголюбского. Потому что у Андрея Боголюбского выражены монголоидные черты.

То есть слово «дворяне» произошло слово «дворни». От дворни, да, это холопы. Это холопы, которые теперь составляют окружение Андрея. И, кстати сказать, вот эта вот система, она и губит потом Андрея, потому что избавиться от своего господина они могут только одним путем. Они не могут от него отъехать, они не могут ему указывать, они могут его убить. Не могут его прогнать, переизбрать. Да, они могут его только убить. Что они и сделали. И после смерти Андрея эта система, в принципе, продолжает существовать, но дополнительный импульс, потому что вот эти три системы управления, они имеют равные шансы, скажем так, для развития. И да. Какая-нибудь из них могла преобладать на Руси? Или могли сохраниться вот точно так же на своих территориях. Но монгольское нашествие, оно, конечно, изменило ситуацию, и связано это было, помимо всего прочего, еще и с тем, что кто в первую очередь гиб во время сражений с монголами? Это прежде всего профессиональные воины, это дружины. Треть князей была выбита. Князья погибали, как правило, позже своих дружинников. Бояре старались, так сказать, выйти вперед и гибли в первую очередь. Как обычно, они гибнут самые лучшие. Да, им на смену приходит вот эта самая служебная организация, вот эта вот дворня, люди, которые привыкли подчиняться и которые будут подчиняться. А та система, которая сложилась на северо-востоке, она очень хорошо накладывалась на ту систему, которую сформировал Чингис. Государь и холопы. То есть они нашли друг друга. Они нашли друг друга, и эта политическая система просто появилась еще одна надстройка сверху. Все. В принципе, больше ничего не изменилось. Дань собирают сначала, не очень понятно, что это за система, потому что вот после того, как ярлык на великое княжение был дан Ярославу Всеволодовичу, отцу Александра Невского. Вроде бы тут появляется эта самая надстройка, теперь уже хан ордынский, он является источником права. Правда, тут тоже есть одна хитрая вещь. Дело в том, что Батый не имел права давать ярлык на княжение великое. Он мог дать только грамоту, потому что вообще ярлыки раздавал только Каан, великий хан, который сидел в Каракоруме. А у Батыя были сложные отношения с великим Кааном. Там это... Мункэ был, да? Нет. Там была очень сложная такая интрига. Там началась распря между Батыем и Гуюком, сыном великого хана Угэдэя. Во время венгерского похода Батый обвинил Гуюка в том, что он, Гуюк, отказался признавать старшинство Батыя. Это страшное преступление во время похода. Согласно сокровенному сказанию, Угэдэй даже хотел казнить своего сына, но потом решил, что это дело полевое, и решил отдать его на расправу Батыю. Но тут уже вмешалась мать Гуюка, которая организовала дело так, что ее сестрица, видимо, отравила Угэдэя, тем самым спасла Гуюка. После то есть этого... там началась борьба бульдогов, да, под ковром, после этого Туракина, перефразировал Черчилль. Как раз тут и начинается вот это вот отступление монгольских войск на восток, потому что с получением известия в 41 году в декабре о смерти Угэдэя все чингизиды должны были отправиться в Каракорум на всемонгольский Курултай для выборов нового великого Каана. Не поехал только Батый. Он сказался, что у него там спина болит, радикулит у него. Ну, политические болезни тоже известные. То есть правильно ли я понял, вот возвращаясь к тому вопросу, который я задавал, монголы пришли, очень хорошо сошлись с князьями Северо-Восточной Руси, только да. Потому, что система управления у тех и у других примерно была смежная, тождественная, совпадала. И они были друг другу нужны. Да, больших изменений там, судя по всему, не происходило. Вот вы упомянули про Андрея Всеволодовича, отца Александра Невского. И в связи с этим тоже у меня вопрос. Есть такая точка зрения, что именно Батыево нашествие на Русь, на Северо-Восточную Русь, на Владимирские земли прежде всего, именно навел он. Потому что он правил в Киеве, ему, как князья, водили половцев на Русь, чтобы княжество воевать друг у друга, у своих родственников, так же и тут. Ну, вы знаете, у нас никаких сведений по этому поводу нет. То, что Батый пригласил к себе Ярослава Всеволодовича, дал ему ярлык на великое княжение и с честью отпустил его, сказав, что теперь ты будешь старше на русской земле. Тут, так сказать, ничего особенного нет, потому что это нормальная система управления на покоренных территориях. Монголы не сажали свою администрацию. Вот в связи с этим хотел спросить, можно говорить, что была оккупация? Но такой от оккупации, как, скажем, там, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, конечно, не было. То есть гарнизонов они не держали? Нет, гарнизоны они не оставляли. Если и были небольшие отряды, то это вот, ну, нас всегда вспоминают баскаков. Хотя кто такие баскаки, толком никто не знает. Это отрывочные сведения в источниках. И даже лучшие специалисты наши разводят руками и говорят, непонятно, кто это такие. Во главе стоит какой-то из представителей как раз, так скажем, военного правительства монголов, но отряды у него. Вот нам достаточно хорошо известно, пожалуй, только об одном баскаческом отряде. Это курский баскак Ахмат, у которого два бессерменина и около 30 местных жителей. Бессерменин – это сборщики налогов? Нет, бессерменин – просто мусульманин. Оттуда слово бусурманин. Да, но это гораздо более позднее слово. Вот, остальные русские. Но у Ахмата была еще одна особенность. Он откупил право сбора дани. То есть, судя по этому упоминанию, сбор дани вообще не входил в функции баскаков. Баскаки, видимо, выполняли полицейские функции. Они наводили порядок, баскаческие отряды. И они помогали князьям, великому князю наводить порядок, хотя потом выяснилось, что князья сами очень хорошо наводят порядок и даже защищают баскаческие отряды. После чего баскаки, судя по всему, исчезают. Вот система баскачества, она просуществовала где-то лет 40 максимум. А потом собирали кто? А потом дань собирали уже русские князья. Сначала 14 века великий князь собирал сам дань. И у нас есть, скажем, прямое упоминание. Это договор Дмитрия Ивановича Донского с Владимиром Андреевичем Серпуховским, где подробно расписывается, как это совершается. То есть все идет в казну к великому князю, а князь выплачивает ордынский выход. То есть они собирают дань со всех территорий, часть этой дани уходит в сарай. Я бы еще вот что хотел спросить вас. Был ли шанс у русских князей при Батыеве нашествии между собой договориться и отразить? То есть вот был союз Даниила Галицкого, ну, и Андрея Ярославича, братья Александра Невского, они создали, как у нас говорят, антиордынскую коалицию. Нет, шансов практически не было, и попытки сопротивления, они оттянули лет на 8 только вот эту систему уплаты дани с юго-западной России. Но потом и тот же Даниил Романович вынужден был поехать в Орду, выполнить все обряды. Я прошу нашего режиссера Сергея Суслова показать Данила Галицкого. Памятник ему во Львове. Этот памятник несколько лет назад был установлен в городе Львове. Значит, очень интересный персонаж Данил Галицкий. Данил Романович Галицкий это единственный русский князь, который был официально удостоен титул короля. Король русский ему титул даровал римский папа. И у нас об этом мало кто знает. И сейчас на Западной Украине очень популярен персонаж. Вот памятник ему установили недавно. Монографии выходят каждый год. Несколько лет назад Львовский аэропорт назвали именем короля Данила. Если сейчас во Львове сказать, что это русский князь Данила Романович, они не поймут. Для них это король Данила. Ну, все правильно, потому что, конечно, это выдающийся совершенно политический деятель своего времени, который пытался играть разные политические игры. Он заключил союз с Белой IV, с венгерским королем. Он вел переговоры с Папой Римским. Кстати сказать, никакой поддержки от Папы реальной он не получил. Сказать, что эти переговоры привели к тому, что окатоличилась эта земля, нет. Надо сказать, там как было православие, так и осталось. Ни к чему это абсолютно не появилось. Это гораздо позже. Да. Это гораздо позже, потому что население было православное, и никаких проблем это не создавало. Кстати сказать, точно так же и первый великий князь Литовский, Миндовку, он тоже принял католичество в свое время для того, чтобы исчезл повод для давления со стороны крестоносцев. Да. Принял католичество, все нормально. Потом точно так же он от католичества отрекся, никто ничего ему сделать не мог. Сил просто не было в это время. Просто апологет Александра Невского, который утверждает, что он сделал правильный выбор в союзе с Ордой, показывает на короля Данила, на Данила Галицкого. Вот смотрите, он сделал выбор в пользу Европы, и что из этого вышло? То же самое, ровно. Через три поколения его государство рухнуло. Поделили между собой Польша и Великое княжество Литовского. Его держава исчезла. Через несколько поколений... Через 80 лет где-то. Ну, подождите. Сначала там распадется Галицко-Волынское княжество, которое всего там лет 40 просуществует, но зато создается колоссальная коалиция, это Великое княжество Литовское, которое на сотню лет раньше освободилось от ордынского владычества. И великий князь литовский Витовт, он в свое время будет решать принципиальные вопросы. Он предложит Дмитрию Ивановичу Донскому заключить союз и разгромить Орду. Дмитрий Иванович откажется от этого. Это было до Куликовской битвы? Это после Куликовской битвы. После уже? Да. И тогда Витовт сделает такой расчет. Он скажет, что хорошо, тогда мы посадим на престол Тахтамыша. Тахтамышу подчиняется Москва, а через Тахтамыша будем управлять Москвой. И Тахтамыш венчался на царство в Вильне. Вообще-то Витовт, он управлял практически всей территорией Орды на Восточной Европе, за исключением Крыма. И левобережная Волга, скажем, ему не подчинялась. А так вообще он управлял этими территориями. А потом он напрямую начнет управлять, потому Но что... его дочь была его дочь замужем Софья Витовтовна, да, она будет замужем за сыном Дмитрия Ивановича. И вот, и то, что, скажем, там Василий Васильевич, Василий Темный, то, что он практически 15 лет спокойно просидел на московском престоле, и его дядька Юрий Дмитриевич, он не предъявлял никаких претензий на московский престол, связано только с одним. Жив был Витовт, и Витовт стоял за спиной этого мальчишки. А скажите, пожалуйста, что изменило в отношениях Руси и Орды принятие ислама при хане Узбеке? Если бы хан Узбек принял православие, что было бы? Ну, хан Узбек вряд ли принял бы православие, хотя надо сказать, что невероятная веротерпимость была и многие ханы, и ханши. Они были православными. Хан Узбек и князь Дмитрий Тверской. Михаил Тверской. Михаил Тверской, да. Но надо сказать, что при хане Узбеке никаких реальных изменений не произошло. Хотя действительно хан Узбек был первым, кто принимает ислам в качестве государственной религии. До него были ханы, которые тоже принимали ислам. Скажем, Бердибек был мусульманином. Но это абсолютно никакой роли не играло. Сартак, кстати сказать, был православным, сын Батыя. И это тоже было нормально. Вот. Сначала, собственно говоря, вот таких вот различий нет существенных. И гибель Михаила Тверского, она не столько на совести, скажем, у хана Узбека, сколько на совести у Юрия Даниловича Московского, который, собственно говоря, и организовал все это дело. Потому что Юрий Московский в свое время, в начале XIV века, они с Михаилом Тверским спорили о том, кто получит ярлык на Великое княжение. Ярлык получил Михаил. Через 12 лет Юрий Данилович выкупил ярлык. То есть он заплатил колоссальную какую-то мзду, буквально так и написано в летописи, для того, чтобы выторговать ярлык на Великое княжение. Понятно почему. Не только управлять, но и собирать дань. Мало того, Юрий Данилович был гурганом. Он был свояком хана Узбека. Он был женат на сестре хана Узбека на Кончаке. То есть, как вы понимаете, вот с представлением об Иге это никак не может увязаться, правда? Когда свою сестру хан выдает за своего раба? Нет, нет. Это несколько иные отношения. А как вела себя Русская Православная Церковь при Ордынском? Русская Православная Церковь вела себя достаточно спокойно, потому что, ну, с одной стороны, вообще это была большая проблема. Дело в том, что само монгольское нашествие и потом вплоть до фактически середины 15 века считалось, что это наказание Божие, которое наслано для исправления, для того, чтобы население покаялось в своих грехах и исправилось как избранный народ. Отношения с Ордой были спокойные, но хотя бы потому, что у Орды были спокойные отношения ко всем представителям любых конфессий. Если мы с вами прочитаем, а есть такой текст, вот как раз перепись населения, которая проводилась там в 1256-1257 годах на северо-восточной Руси и вызвала целую серию восстаний. Если мы посмотрим, что это за перепись, есть этот закон, он сохранился. Есть замечательное такое произведение, которое было написано в XIV веке уже. Был такой потрясающий совершенно деятель Рашид ад-Дин Фазлаллах ибн Абу аль-Хайр Хамадани. Он был Ильхана, служил визирем, фактически он управлял государством какое-то время. Человек невероятно талантливый, и он написал «Джами ат-Таварих». «Джами ат-Таварих» — это сборник летописи, который основан на архивах как раз Ильханов, и там огромное количество документов в основе лежит. И в частности он переводит текст указа великого Каана Мунке, или Менке, это двоюродный брат Баты, с которым Баты фактически разделил правление Великой Монгольской империи после того, как они свергли свою основную политическую противницу Агульгамиш. Это вдова была хана Гуюка. Это приказ о проведении переписи для того, чтобы снизить, во-первых, злоупотребление на местах, прекратить, и снизить налоговое бремя на покоренные территории. Где четко и ясно оговаривалось, что теперь уплачивать дань будут только богатые люди. Одну сотую часть, если у человека больше 100, скажем, там, коней. Если меньше, то он ничего не платит. Один динарий, если это богатый человек, и, вернее, 10 динариев, если это богатый человек, один динарий, если это бедный человек. В перепись не попадают, и там перечисляются старики, дети, инвалиды и все служители церкви. И там перечисляются католики, православные, буддисты. То есть отношение к православию было такое же, как к другим религиям покоренных народов. Точно такое же. Ни хуже, ни лучше. И судя по сообщениям наших летописей, действительно так оно и было. А в церковь возносили молитвы за ханов? Нет. Царями их не называли? Царями их называли. А называли до того, как пала Византия, или до, или после? Судя по всему, после того, как после. В 1204 году крестоносцы захватили. Ханов можно называть царями. Да, там был какой-то период, когда вот не было вообще никого. Потом их начинают называть царями. Святое место пусто не бывает. Да. Византия пала и... Но, кстати сказать, тоже их называют царь добрый. Безбожными они становятся, во-первых, после принятия ислама, и, во-вторых, когда начинает уже решаться вопрос, вообще-то законные цари или беззаконные цари. Но это уже при Иване III, когда Васян Рыло будет убеждать Ивана III, что Иван III имеет право выступить против хана Ахмата, потому что Ахмат беззаконный царь, а он, Иван III, законный царь. Это вопрос о легитимности. Да, да. И, кстати сказать, тоже вот это противостояние на Ахмата и Ивана III. Мы всегда говорим, что так была свергнута ордынская ига, но рядом с Иваном III-то кто стоял? Крымский хан. Они воевали плечом к плечу. Мы поговорим. И прежде чем следующий вопрос рассмотреть, я попрошу показать видеоцитату из Ключевского, и мы дальше продолжим. Замечательно. Василий Осипович Ключевский, наш русский... Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Это был Василий Осипович Ключевский, цитаты из его произведения. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, как, насколько отношения с Ордой повлияли на формирование русского национального характера вот в связи с этой цитатой? Что вы скажете? Ну, в какой-то степени я думаю, что Василий Осипович был прав. Сильно сказано? Сильно сказано, может быть, чуть-чуть слишком сильно. Потому что вот те же самые набеги, скажем, татар, которые фиксируются в летописях, из сотни набегов, которые известны, пятая часть, большая даже часть, там 22 набега, были спровоцированы русскими князьями. Они решали свои политические проблемы при помощи ордынских отрядов. Ну, да. Вот как в фильме Андрей Рублев. Да, совершенно верно, совершенно верно. Кстати сказать, в этом отношении фильм Тарковского «Андрей Рублев», он очень исторически вот достоверен. Кадры из этого фильма, да, он очень исторически достоверен. Год, Едигеево нашествие. Вот, когда один князь наводит на другого князя, решает свои проблемы. Точно так же Юрий Московский, кстати сказать, выкупив ярлык, поехал вместе с отрядом татар, во главе которого был посол Селенков Гадый. Причем Михаил Тверской, он добровольно сдал свои полномочия как великий князь. Однако Юрий Московский вместе с татарами, они вторглись в пределы Тверского княжества, начали грабить его. И когда подошли к Твери, Михаил вышел навстречу им, и состоялось первое сражение, которое нас не любят упоминать. Братеневская битва. Во время Братеневской битвы вот этот объединенный московско-татарский отряд был наголову разбит. Михаил Тверской одержал победу. Кавгадый был захвачен в плен. Его отпустили с великими почестями. Там все было хорошо. Единственное, что Михаил совершил одну страшную совершенно ошибку и нелепую. Он захватил в плен Кончаку, жену Юрия Московского, и она умерла в плену. От чего, неизвестно. Но это было потом формальным основанием для того, чтобы его обвинили в том, что он злонамеренно уморил сестру хана. Но это надо быть самоубийцей, понимаете, камикадзе, чтобы так поступить. И тогда Юрий Московский начал жаловаться, что Михаил не весь ордынский выход выдает, он хочет бежать в Литву вместе со всеми этими деньгами, он специально уморил Кончаку. Михаил... То есть такая практика была повсеместной? Да, это нормальная была практика по тем временам. И Юрия Московского вызывают в Орду, он год там пробыл, и убили его в отсутствие узбека. Убили по приказу как раз Юрия Московского. И там есть очень любопытный такой разговор между Кавгадыем и Юрием Московским, когда они стоят над трупом уже Михаила Тверского. Этот разговор один в один повторяет разговор между Кузьмичем Кияниным и Анбалом Ключником, одним из заговорщиков, над телом убитого Андрея Боголюбского. Когда роль хорошего Кузьмича Киянина исполняет посол силен Кавгады, татарин, а роль вот этого самого еретика, там масса всяких неприятных эпитетов, Анбала Ключника исполняет Юрий Московский. Он говорит, что ж ты стоишь, у тебя брат вон старше твой лежит обнаженный, так хоть прикрой его, как тебе, мол, не стыдно? Вот это потрясающая совершенно вещь. Так что это... Система вот этого вот отношений конфессиональных, она пока не повлияла. Потом это будет использовано уже для того, чтобы любой конфликт практически между Ордой и, скажем, московскими князьями, он уже рассматривался как конфликт конфессиональный. Времени, к сожалению, совсем мало. Есть такая тема, которую хотел обсудить, которая вообще мало у нас упоминается. Обычно говорится о походах татар. Это, ну, понятно, не политкорректно это сейчас звучит, скажем, ордынцев на Русь, как они грабили, убивали, ходили по русским городам. Но была другая история. Вот сейчас татарские историки очень активно об этом пишут. Набеги ушкуйников на города Орды. Еще в 15-14 веке, в 14 веке ушкуйники, это лихие люди, новгородцы в основном, они грабили ордынские города по Волге, даже, по-моему, в 1370 году захватили столицу Золотой Орды, Сарай. Вот этот фактор. Было за иго, когда вроде как рабы, подчиненные, угнетаемые, грабили угнетатели. Но на самом деле это нормальная тоже практика для того времени. Кстати сказать, большинство набегов вот из той сотни, которую я упомянул, это были набеги, которые не санкционированы были из сарая. То есть это скорее... Самоуправство. Самоуправство, такие, знаете, своеобразные полевые командиры, которые решали какие-то свои проблемы. Поэтому тут отношения были очень сложные. Иногда это действительно был официальный отряд, посланный, скажем, в какой-то город. Вот знаменитое восстание в Твери, которое было подавлено в 1327 году, не без помощи московского князя Ивана Калиты. Вот. Это, судя по всему, официальный такой заезд, но самоуправство. Прежде всего самоуправство. Не то, что они делали по закону, а то, что они начали грабить, там попытались у какого-то дьякона Дудко отобрать кобылу. Вот. Это вызвало массовое недовольство. И закончилось все плачевно для этого отряда. Его просто уничтожили. Просто уничтожили. Понимаете, это отряды были не такие большие. Ни одно государство вообще не может держаться на систематическом насилии. Угроза насилия – да. Наказание за неподчинение – да. Но не было вот таких постоянных отрядов, которые давили, которые там, значит, гнобили. То есть системы постоянного давления не было? Нет, нет. Это функция, которую выполняли по большей части русские князья. Они сами управлялись. Они сами управлялись, сами наводили порядок и защищали татарские отряды, если они оказывались в опасном положении. Пользуясь терминологией Андрея Боголюбского, о котором мы ранее говорили, можно сказать, что вот русские князья, вот как Иван Калита, которого мы видим сейчас, были подручниками золотоордынских ханов? Да, да. Вполне себе коллаборанты. Ну, не коллаборанты. Дело в том, что они себя так не воспринимали. Вот есть одно очень интересное высказывание, знаете, такая проговорочка, которая, на мой взгляд, очень точно характеризует, как эти люди себя воспринимают. Вот есть замечательное, очень патриотическое произведение «Задонщина», которое все слышали, мало кто читал, к сожалению. Но, правда, это произведение, которое дошло до нас в непервоначальном виде, то есть состав его реконструируется. Но там есть одна замечательная фраза. Когда убивают Мамая, это пишет Сафоний Рязанец, из Рязани, которая пострадала первой от нашествия. Да? якобы Мамаю убийцы говорят: «Ты зачем ходил в землю русскую? То тебя била Орда Залесская». Орда Залесская — это Москва? Ну да, да, да. Вот так вот они себя воспринимают. Орда Залесская. Вот даже в фильме, если вспоминаю, Андрей Рублев, там есть такая сцена, когда вот на нападении на Владимир, по-моему, Михаил Кононов, князя, да. Михаил Кононов играет местного жителя. Он говорит: что ж ты делаешь, я русский. Говорит: ты сволочь владимирская. Я тебе покажу сволочь владимирская. Это нормально. То есть они воспринимали как единый народ. Нет, вот есть рязанский, нет, есть московский, нет, есть владимирский. Вообще русский, это, судя по всему, был не этноним в то время. Там православная на основе. Да, да, это был этноконфессионим. То есть это человек, который исповедует христианство, и служба ведется на славянском языке. Вот и все. А так, местный патриотизм – это основа основ. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент с мнением академика Юрия Пивоварова, и мы продолжим. Вообще, большинство русских историков по-прежнему стыдливо уклоняются от того, что Орда является одним из источников не только нашей там государственности, и власти здесь более-менее все согласны, но и культуры, не только политическая культура, это всем известно, в том числе и бытовой культуры, и многое-многое другое. Известная фраза русского философа Федотова, что как кончилась ордынская ига на Руси, ставка хана была перенесена в Кремль. Ставка хана была перенесена в Кремль. Конечно, и при московских царях, и при петербургских императорах, и при генсеках советских, и сегодня русская верховная власть практически ничем не ограничена. Эпохи меняются, меняются правовые системы, ментальные системы. Здесь мы видим Русь сакральную, религиозную, христианскую. Сегодня Русь в основном секуляризированная и атеистическая. Но вместе с тем эти традиции, скажем, традиции власти во многом сохранились. Да, если мы хотим найти их источник, это вот здесь. Это не в Киеве, не в Византии, это вот здесь. А какие-то другие традиции, киевские, византийские, предшествующие московским традициям, они в чем-то другом воплотились. Но тем не менее, это и здесь. Это было мнение академика Юрия Пивоварова, которое мы нашли на просторах интернета. Вы согласны с такой точки зрения? Можно считать Русь, Московскую Русь, Петербургскую Русь и современную Россию наследницей Орды? В какой-то степени да. Я бы не сказал, что я полностью согласен, но в какой-то степени да. Я бы даже сказал так, что при определенной степени огрубления Иван III начал дело, которое хотел начать хан Ахмат. Завершил эту процедуру Иван IV, объединив практически все части распавшегося Улус-Эджучи в единое государство. Он присоединяет к Москве Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайскую Орду, Сибирское ханство. Единственное, что Крым не присоединил. Давайте покажем карту номер 5, наследники Орды. Поэтому в значительной степени, в общем-то, он выполнил эту политическую программу. Вот это остатки Золотой Орды, вот сверху это Русь. Да. Да. Великое княжество Литовское, Большая Орда, Крымское ханство, Астраханское, Ногайская Орда, Казанское ханство. Вот все практически эти территории, за исключением Крыма, они вошли в состав России. Попрошу шестую России. Карту показать. Московская Русь. Как московское государство, их вот походы, красными стрелками походы московских войск, русских войск уже, можно сказать, к тому времени, да, на осколки Золотой Орды, и вот есть стрелки, как крымцы к нам ходили. Поэтому в определенном смысле можно сказать, что да, московские цари, они стали наследниками ордынских царей и переняли у них этот даже титул. Хотя это уже были цари законные, а не беззаконные. Там есть свои сложности и есть, так сказать, еще одна своя основа, потому что в основе лежала идея вот этого нового Иерусалима, Третьего Рима, которая у нас существовала со времен незапамятных, то есть с момента образования, скажем, древнерусского государства, с Владимира Святославича, с Ярослава Мудрого, и продолжала существовать достаточно долго, потому что и в 17 веке эта идея будет, и это будет всегда, так сказать, основа для всяких споров между Алексеем Михайловичем, патриархом Никоном, который выведет идею Нового Иерусалима в Новый Иерусалимский монастырь, и у Петра, который выведет потом идею Третьего Рима в Санкт-Петербург, и начнет строить как раз новый Рим со строительства храма святых апостолов Петра и Павла. А герб сделает такой своеобразный, как это у нас говорят, рефлексия, да, герба... Двуглавого орла. Нет, не двуглавого орла, а герб Санкт-Петербурга. Два якоря, морской и речной, перекрещенные, так же, как и ватиканские. Герб. Два ключа бородками вверх, в нарушение, кстати сказать, законов геральдических. То есть там эта идея, она постоянно присутствует как-то. Что ж, я думаю, надо подводить итоги голосования. И сейчас, пока они выводятся на стену, я хочу уточнить у нашего уважаемого гостя Юрия Николаевича и Игоря Николаевича, прошу прощения, Донецкого. Ничего страшного. Так все же, самое главное приобретение от Орды... Я думаю, закрепление России. Деспотической системы управления. То есть, это самое главное. Деспотическая система управления. И да. То, что до сих пор не определено в некоторой степени. Самовластие, некоторые самодержавие, до сих пор это видим. Да. Правда, особенно по цитате, что ставка хана переехала в Кремль. Правда, тут есть одно маленькое уточнение. То, что сказал Юрий Сергеевич, это замечательно. Но ордынские ханы, они вообще всегда строго подчинялись законам. Они законы свои не нарушали. То есть правовым нигилизмом они не страдали? Нет, не страдали. Что закон, вот что это вышло, вот та черта, которая у нас присутствует, да, но это не монгольское наследство. Это свое. Это свое, благоприобретенное, да. Это от своего. То есть можно ли в качестве заключения сделать вывод, что отношения Руси и Орды – это сложный процесс взаимного влияния? Вот. Да, конечно. А в основном со стороны кого на кого? В большей степени со стороны Орды. Орды на нас. Да, хотя впоследствии и Москва начинает влиять на Орду, потому что ордынские ханы переходят на службу к московским князьям великим и к царям. И тогда начинается уже обратное влияние со стороны Москвы, а потом со стороны Санкт-Петербурга. То есть сложный процесс, взаимного влияния с элементами подчинения, конечно. Добровольно в основном, как мы... Да, ну как добровольно-принудительно. Вы знаете, когда к вам приезжает группа до зубов вооруженных ребят и спрашивает, хотите вы платить нам дань или нет, тут надо подумать. И этот процесс был обусловлен благоприятными, уже сложившимися на северо-восточной Руси, да. В домонгольский период для возникновения деспотических традиций. Да, системы управления очень напоминали друг друга, и поэтому это мягче воспринималось. А скажите, вот если более обобщая, существует ли русская матрица, такая историческая предопределенность вот этих деспотических традиций? Нет, я думаю, нет. Это все-таки определенное стечение обстоятельств, закрепленное на протяжении столетий. Но предопределенности такой изначально, конечно, не было. Конечно. То есть есть тяжелое наследие прошлого, да. И сила исторической инерции, но никакого детерминизма, никакой нет, предопределенности. Нет. Жесткого детерминизма нет. Я бы сказал так, иногда говорят, что вот вы на себя берете функции суда истории. Нет, мы не суд истории, мы осужденные истории. Понимаете, мы получили все то, что нам причиталось от наших предков, и теперь наша задача, в общем-то, понять, почему они сделали такой выбор, хорош ли был этот выбор, следует ли следовать этому выбору, или от него можно отказаться. И как вообще дальше следовать? И как жить дальше? Если итоги голосования готовы, я прошу их показать. Так, ну с этим трудно не согласиться. Предпочтение нашей аудитории вполне очевидно. Трудно не согласиться, конечно. И я хочу напомнить нашим сетезрителям, что те из вас, кто зарегистрирован на нашем сайте onlinetv.ru, смогут участвовать, продолжать голосовать на нашем сайте в этой программе и после завершения программы. Итак, сегодня мы попытались разобраться в сложных перипетиях нашей древней истории. Мы предоставляем вам возможность самим делать вывод из того, что вы услышали и увидели. Но, несомненно, одно. Истоки и корни тех процессов, которые происходят в нашей стране, которые будут происходить в дальнейшем, они находятся в нашем прошлом, которое, как мы выяснили, не столь линейно и однозначно, как иногда казалось. И в гостях у нас был доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаевич Данилевский. Большое спасибо, что пришли. Вам спасибо. Всего доброго. Это была «История ПРО» на onlinetv.ru. Всего вам доброго. До свидания.